Глава 10. Алиса выскочила на улицу, хлопнув дверью ресторана, прислонилась к стене, пытаясь сдержать слезы. Да сколько же можно? Почему элегантный джентльмен из мечты снова подвел и оказался похотливым старикашкой? Мечтая о поездке, она представляла себе долгие прогулки по берегу Арна, разговоры ни о чем, его мягкое прикосновение к ее локтю при входе в дорогой ресторан. Там должны гореть свечи, играть негромкая музыка, посетители-мужчины бросать завистливые взгляды на ее спутника, а их дамы с ревностью оглядывать Алису. В фешенебельном ресторане ее грез дорогое вино мягко льется в бокал, а на стенах пляшут тени Сиены или Флоренции. Но мечты так и остались мечтами. Как только девушка оказалась в отведенной ей комнате во флорентийской квартире и повернулся ключ во входной двери, Джузеппе последовал за девушкой и повалил ее на кровать. Она даже не успела вскрикнуть, а старый архитектор уже срывал с нее блузку, шарил руками по телу. Может, он так сильно влюблен и не может больше сдерживать своих чувств? Еще успела подумать Алиса, пока ее грубо раздевали, мяли, хватали холодными тонкими пальцами. Джузеппе лихорадочно разделся, бросая одежду на пол, бросился на Алису и... Больше ничего не случилось. Самое ужасное было то, что архитектор встал, неторопливо оделся и, мурлыча какую-то песенку, отправился варить кофе. Алиса пролежала в постели еще час, собираясь с мыслями, потом оделась и осторожно вышла из комнаты. «О!» — радостно вскричал Джузеппе, сидевший у телевизора. «Я уже ужин приготовил. Садись, перекусим». «А мы никуда не пойдем?» — несмело спросила девушка. «Ты же с дороги, устала. У меня день был тяжелый и вообще столько эмоций». Он бодро соскочил с дивана и, обняв Алису за талию, повел ее к столу, где уже стояла открытая бутылка вина, были нарезаны ветчина и сыр. «Присаживайся, я сейчас». Он скрылся на кухне и через несколько минут появился, торжественно внеся на двух тарелках пластиковые коробочки с лазаньей из супермаркета, разогретой в микроволновке. «Ха-ха-ха! Я нетипичный итальянец, совсем готовить не умею. Хорошо, что заранее позаботился. Салюте!» Торжественно поднял он бокал. Алиса рассеянно отпила из своего бокала, поковыряла в тарелке. Лазанью, а тем более такую, она не выносила. «Что ж ты не ешь? Устала, бедняжка. Ну иди отдохни с дороги». Он обошел стол, чмокнул сжавшуюся девушку и вернулся к телевизору. Алиса машинально собрала тарелки, отнесла их на кухню и, не представляя, что делать с посудомоечной машиной, которой у нее никогда не было, тщательно вымыла тарелки в раковине. В душ она не пошла, а тихонько вернулась в свою комнату, не раздеваясь, легла на постель. На удивление, она тут же уснула. Утром девушка проснулась от стука в дверь. Не дожидаясь ответа, Джузеппе, одетый в деловой костюм, вошел в комнату, присел на кровать и больно ущипнул Алису за грудь. «Кара, я пошел. У меня несколько встреч. Будь умницей. Отдыхай, телевизор посмотри». Деловой костюм придал ему элегантности. Он уже не выглядел слегка потрепанным старикашкой, который встретил ее вчера. Но пальцы его были так же холодны. И щипался он от души. Синяки теперь останутся. После того, как захлопнулась входная дверь, девушка осторожно поднялась и пошла в душ. Она долго стояла под струями воды, стараясь смыть с себя все, что случилось вчера. Но даже через полчаса под душем не чувствовала себя чистой. Наконец она вернулась в комнату, выпила холодный кофе из оставленной, судя по всему, для нее маленькой чашки и съела несколько ломтиков сыра. Есть не хотелось. Потом она оделась, подкрасила губы, взяла сумочку и пошла к выходу. Еще не решив, куда она пойдет, девушка хотела просто выбраться из квартиры, выйти в город и там уже подумать и решить, что же ей делать. Но дверь не поддалась. Как ни пыталась Алиса крутить медную ручку, ничего не помогало. Видимо, она была заперта снаружи. «Сволочь! Я что, пленница? Он проститутку выписал?» Алиса била по двери кулаками, орала, рыдала в голос, не заботясь, что кто-то может услышать. В конце концов, обессиленно сползла на пол. «Что же теперь делать?» «В полицию позвоню!» — вскочила девушка. «Документы же у меня есть! Главное, чтобы дверь открыли!» И тут же возникла другая мысль. «Я одна в квартире. Я никто. У меня туристическая виза. Приедет полиция, появится Джузеппе и скажет, что я украла деньги. Да просто подсунет мне в чемодан». Она не представляла, как он это сделает, но понимала одно. Прав у нее здесь нет никаких. Джузеппе вернулся к вечеру. Алиса, наплакавшись и устав бить кулаками в пол и рвать на себе волосы, к этому времени крепко спала, свернувшись клубочком на кровати. Она проснулась от странного сна. Гигантский краб хватал ее огромными, холодными клешнями. Девушка открыла глаза и увидела голову Джузеппе, который щипал ее за грудь, за бока. Она снова зажмурила глаза, надеясь, что это только сон. Но Джузеппе уже клевал ее холодными тонкими губами, переворачивал на живот, и снова ничего не произошло. Буквально через несколько секунд архитектор удовлетворенно засмеялся и поднялся с кровати. «Джузеппе!» взглянула на него Алиса. «А что происходит?» «Ты о чем, Кара?» удивился тот. «Ну, ты запер меня в квартире, ты...» Она не знала, как же ей начать разговор о главном. «А ты собиралась куда-то пойти, Кара?» «Нет, ну что ты? Ты же ко мне приехала. Мы же договорились. Ты приедешь на неделю, и мы все время будем вместе». «Но я же не могу сидеть всю неделю взаперти!» «Почему?» — искренне удивился Джузеппе. «А куда ты пойдешь? Ты ничего здесь не знаешь?» «Да, но я могу просто погулять. Я же говорю по-итальянски». «А с кем ты собралась разговаривать?» «Нет, Кара, мы так не договаривались. Без меня ты никуда ходить не будешь». «Джузеппе!» — осторожно начала она. «А зачем ты меня пригласил? Ты обещал показать Тоскану?» «Да все еще успеем», — радостно отозвался Джузеппе. «У меня просто пара дней сейчас очень напряженных. Мы должны представить клиентам новый проект. Очень много работы». «Кара, ну успокойся. Давай спокойно все обсудим. Одевайся, поедем ужинать». В ресторане почти все столики были заняты, но Джузеппе здесь хорошо знали. Официант, улыбаясь, бросился им навстречу. «Проходите вот сюда, во второй зал». Он появился через минуту с бутылкой минеральной воды, без газа и меню. «Как всегда?» — спросил он Джузеппе. «Нет. Сегодня мы будем бифштекс по-флорентийски, Кара», — повернулся Джузеппе к Алисе. «Ты обязательно должна это попробовать». Официант удалился, и тут же появился другой с приставным столиком, который он поставил вплотную к их столу. Принесли вино, которое оказалось очень приятным, потом тарелку со свежими овощами. Джузеппе проникновенно смотрел в глаза девушки. «Все будет хорошо, я тебе обещаю». Они какое-то время молча пили вино, Но тут появился официант с огромным куском мяса на кости. Мясо шипело, скворчало и занимало большую часть приставного столика. Официант торжественно достал огромный нож, отрезал несколько кусочков мяса и положил их на тарелке. Сначала Джузеппе, а потом Алисе. Отрезал еще несколько кусочков, оставил на подносе нож и торжественно скрылся в проеме дверей. «Попробуй», — Джузеппе кивнул на мясо в тарелке Алисы. «Джузеппе, но ты же не будешь завтра запирать дверь? Я же могу выйти погулять по Флоренции!» «Кара, ну зачем ты опять начинаешь?» «Ты приехала сюда ко мне, и выходить ты будешь со мной. Давай оставим эту тему». «Джузеппе, но я же тебе говорила, я не готова вот так сразу к каким-то отношениям». «А как с ним обсудить, что отношений-то и нет?» — подумала Алиса. «Даже если он воспринимает ее как девицу по вызову, самого процесса не происходит». Архитектор стал серьезным, помолчал немного. «А ты зачем сюда приехала?» — вдруг спросил он. «Пользоваться деньгами незнакомого человека? Пожить за его счет?» «Нет, Кара. За все в этой жизни надо платить. А ты еще даже ужин не отработала». Алиса вскочила со стула, схватила в руки сумочку и бросилась к дверям. Она выбежала в коридор, чуть не упала на скользких каменных ступенях в вестибюле и, наконец, выскочила на улицу. Девушка не могла остановиться и бежала, бежала, не понимая куда, пока не выдохлась совсем. Тогда она прислонилась к стене и закрыла глаза. Так, теперь надо подумать спокойно, что же делать дальше. Без Джузеппе она в квартиру не попадет. Да черт с ними, с вещами. Пусть они и новые, она специально покупала их к поездке. Но сейчас даже от мысли вернуться в квартиру и увидеть Джузеппе становилось страшно. Алиса уже нарисовала в мыслях картину, как он хватает ее за шею своими холодными клешнями, тащит в ванную и топит в старой чугунной ванне с холодной водой. Ведь ее никто не найдет. Никто не знает, где она. Именно старая чугунная ванна и рисовалась в ее голове, хотя в квартире архитектора был прекрасный современный душ. Что же делать? Указатель на стене направлял ее вправо. Вокзал Санта-Мария-Новелла, 300 метров. Слава богу, кошелек и кредитка были в сумочке. И Алиса медленно пошла по улице в сторону вокзала. Ближайший поезд на Венецию отходил через 14 минут. Алиса взяла билет во второй класс и все 3 часа до Венеции просидела с закрытыми глазами. Любимый город не мог ее подвести. Самая прекрасная привокзальная площадь в мире лежала у ее ног. Прежде чем спуститься по ступеням, она остановилась на минуту. В ночных огнях впереди вырисовывался купол какого-то собора, множество мостов, разноцветные блики играли на воде. И все это буйство красок, огней и теней тонуло в многоголосом гомоне толпы. Чтобы сэкономить деньги, она пошла пешком в толпу туристов, фланирующих по городу, получая толчки локтями и толкая в ответ. Мимо ресторанов, магазинов, через мосты и мостики, проходы и переулки, она вышла, наконец, к последнему на ее пути каналу. До Джудекки отсюда было рукой подать, только переплыть канал. Но теперь уже придется покупать билет. В отличие от центральной части Венеции, остров Джудекка был пуст и тих. Туристы тут практически не появлялись по вечерам. Из дорогого отеля они обычно уплывали на катерах, а местные жители к тому времени уже ложились спать. Алиса прошла таким знакомым маршрутом по длинной узкой улице к старому монастырю, где она снимала комнату в резиденции когда дважды приезжала на учебу. Несмотря на поздний час, администратор еще был на месте. «О, Аличи Белла! Конечно, я вас помню! И у нас есть свободная комната. Вам и скидка полагается!» — заулыбался он. «Давайте ваш паспорт!» Алиса открыла сумочку и тут же поняла, что паспорт остался в чемодане. «Боже мой, а что же делать?» «Сеньор, пожалуйста, вы же меня помните!» «Я забыла паспорт в чемодане, во Флоренции. Я заплачу сразу за все дни, прошу вас!» «Сеньорина, этого я никак сделать не могу. Вы поймите, у нас же и полиция постоянно бывает. Нас все подряд проверяют. Мы же студентов, иностранцев сюда заселяем. Мне очень жаль. Я бы с удовольствием, но я не могу. Это университетская резиденция. А университет Кафоскари — солидное заведение». «А если я заплачу больше?» Алиса с надеждой подняла на него глаза, а слезы уже катились по лицу. «Это же Италия!» — надеялась девушка. «Здесь всегда можно договориться». «Сеньорина, милая, я вас хорошо помню. Я вам очень сочувствую, но я никак не могу, поверьте мне. Я бы с радостью, но я не могу». «А что же мне делать сейчас, ночью? Уже почти полночь. Может, у вас есть какие-то знакомые? Приходите завтра днем, мы что-нибудь придумаем». Он виновато развел руками и тут же поторопился уйти, чтобы избежать продолжения неловкой ситуации. Повернулся ключ в двери, и консьерж моментально растворился в темноте. Не прошло и минуты, как Алиса осталась одна в монастырском дворе. Часы где-то на колокольне пробили полночь. Девушка медленно пошла вперед, в сторону сада, где она ни разу не была за то время, пока училась в Венеции и жила в этом монастыре. Она смутно припоминала запреты заходить куда-то вне резиденции, чтобы не мешать монахам. Но сейчас она вдруг подумала, что можно попроситься на ночлег в монастырь. Должны же они помогать бедным и обиженным. Неожиданно перед ней выросли какие-то старинные предметы, и девушка сообразила, что это памятники. Она оказалась на монастырском кладбище. Алису начала бить крупная дрожь. От страха и усталости подкашивались колени. Она вспомнила, что сейчас как раз полночь. «Да что за глупости? Что может мне угрожать в монастыре?» — уговаривала она себя. И тут, в тишине, на каменном монастырском полу, раздались шаги. Они звучали размеренно, и с каждым мгновением все ближе и ближе. «Кто здесь? Ответьте, кто это?» — завопила Алиса. Ответа не было. Шаги приближались. «Да кто же это? Ответьте, кто это?» С этим воплем Алиса бросилась, сломя голову вперед. Она спотыкалась и падала. Она разбила в кровь коленки и локти. И неожиданно каким-то чудом оказалась на набережной. От причала отходил катер такси, только что высадивший запоздалую пожилую пару. «Стойте!» — завопила Алиса. Теперь уже о деньгах мысли не было. Она почти влетела на борт и назвала самый короткий на ее памяти маршрут с острова. «Причал Сан-Закария, пожалуйста!» Расплатившись с таксистом, как еще назвать венецианского водителя катера такси, Алиса выскочила на берег. Зубы еще постукивали, колени дрожали, и она начала успокаиваться только в плотной толпе народа. Вместе с толпой она свернула на одну улицу, потом на другую. Главное было не отстать и не попасть в пустой ночной переулок. Этого девушка уже бы не вынесла. Неожиданно она споткнулась, больно ударив ногу о ступеньку моста. На эту же ступеньку она и опустилась бессильно. И уже не сдерживаясь, зарыдала. Все события этого дня навалились разом. «Эй, ты чего тут рыдаешь?» — услышала она веселый голос. К ней склонилась девушка примерно ее лет. «Ты что, деньги, паспорт потеряла?» Девушка говорила по-русски, словно не сомневалась, что Алиса поймет. «Да не пугайся, ты ж по-русски тут причитаешь!» Алиса выпрямилась, взглянула на девушку и неожиданно для себя начала рассказывать обо всем, что случилось, как она познакомилась с Джузеппе, как приехала во Флоренцию. «Меня зовут Ольга», — сказала девушка. «Что нам с тобой делать? Потом придумаем. Сейчас меня ждут. Я тут познакомилась с двумя парнями, и мы как раз собирались выпить перед сном. Пошли со мной». И не успела Алиса что-то сказать, как Ольга схватила ее за руку и потащила за собой. «Я же вижу, русская девчонка плачет. Ну, думаю, надо помочь соотечественнице». Первым делом она заказала чашку кофе в ближайшем баре и сразу отправила Алису в туалет умыться и привести себя в порядок. Алиса снова начала всхлипывать, увидев измазанные кровью и пылью ссадины, но взяла себя в руки и даже привела физиономию в относительно презентабельный вид. Хорошо, что косметичка была с собой. Но лучше бы был паспорт. Она чуть не зарыдала снова. Парни, с которыми познакомилась Ольга, оказались просто красавцами. Оба высокие, темноволосые. Одного звали Антонио, другого — Лоренцо. Как показалось Алисе из разговора, Антонио приехал в гости к Лоренцо, который работал сейчас в Венеции. А Ольга приехала сюда так же, как и она сама, 2 года назад, на учебу. Но личную жизнь собиралась устраивать активно. Посидев в уличном кафе, молодые люди распрощались, договорившись встретиться на следующий день. Алису Ольга утащила с собой. «Завтра что-нибудь придумаем», — безмятежно заявила она. «Сегодня переночуешь у меня. Я снимаю студию. Это просто квартира, никаких консьержей и прочего». После всех волнений и приключений Алиса впервые уснула спокойно, несмотря на то, что постелила ей Ольга на маленьком диванчике, где Алиса еле помещалась. Утром девушки сели с чашкой кофе у открытого окна с видом на маленький канал, где утреннее солнце весело играло в мутной воде. Доносились крики гондольеров, шум катеров и лодок. Они снова вернулись к вчерашнему разговору о судьбе Алисы. «У меня идея», — сказала Ольга. «Пока ты спала, я все обдумала. Антонио сегодня уезжает домой, в Тоскану. Он же на машине, так что ты спокойно поедешь с ним. Тебе не надо будет волноваться о билете. И за вещами твоими он может сходить». «Я не могу», — вздохнула Алиса. «Я не могу туда идти. Тем более с незнакомым человеком». «А чего ты боишься? Этот козел сам виноват. Подумаешь, ты приехала к нему в гости. Вы поссорились, и ты имеешь право уйти. Тем более, что билеты кто покупал? Ты сама?» «Я». «Он не платил ни за что». «Тем более. Ну что ты в самом деле?» «Не могу», — всхлипнула Алиса. «Я, конечно, понимаю, что должна, но вот просто не могу. Не сейчас». «Так», — задумалась Ольга. Потом взяла Алису за руку и потащила к зеркалу над кроватью. «Мы с тобой одного роста. Обе блондинки. Мы похожи, как сестры. Ты остаешься здесь и пойдешь на лекцию с моими документами. Пока будешь жить тут. А я еду в Тоскану. С этой минуты я Алиса». «Подожди, а Антонио и Лоренцо? Ты же вроде вчера была с Лоренцо». «Алис, мы вчера только познакомились. Провели поздний вечер в полутемном кафе. И ты думаешь, мы уже разбились на пары? Ты же знаешь мужиков. Сняли красивых блондинок, а там дальше все равно, кто из них с кем. Тем более, что замена-то Она засмеялась. «Вполне равноценная». «У тебя что, серьезные виды на Антонио?» «Нет, обычный парень, таких полно». «Ну вот, чего раздумываешь тогда?» «А ты?» «А я поеду с Антонио. Явлюсь к твоему ухажеру и скажу. Давай, мужик, вещи. Попробуй не отдать, и я сразу иду в полицию». «А ты думаешь, Антонио согласится?» «А я ему не сразу скажу. Он же звал в гости. Вот я и поеду. А пока до Флоренции доберемся, я из него веревки вить буду». «Как у тебя все легко получается?» — удивилась Алиса. «Это авантюра какая-то. Так не бывает». «А чего тут думать-то? Все получится, не сомневайся». «Расслабься ты. Конечно, твой сморчок отдаст вещи. Ты же говоришь, он известный архитектор. Ну вот, ему скандал не нужен». Встретившись, как и собирались, с молодыми людьми, девушки посидели в кафе у небольшого канала, где им радостно махали с проплывавших мимо гондол японские туристы. Ольга сразу села рядом с Антонио, брала его под руку, шутила, прижималась и вела себя так, словно вчера между ними все уже было решено. Антонио нравилось внимание красивой девушки. Лоренцо тоже не удивился и не изображал недовольства. Ольга была права. Все устроилось прекрасно. Тем более вчера они действительно не определились, кто чей кавалер. А сегодня все устроилось само собой. Алиса чувствовала себя немного скованно и неуверенно. Она еще не могла до конца решиться на план, предложенный Ольгой. А вдруг Джузеппе сам вызовет полицию? А вдруг он выбросил ее документы? Потом они всей компанией отправились на причал. Из вещей Ольга взяла лишь дамскую сумку с самым необходимым. Пока Алиса предавалась рефлексиям и паниковала, не замечая ничего вокруг, Ольга уже договорилась с Антонио, что составит ему компанию. «Чмоки-чмоки!» — подмигнула Ольга и помахала Алисе рукой. Они с Антонио запрыгнули на борт рейсового пароходика «Вапоретто», уходящего в сторону Пьяццале Рома, где Антонио оставил свою машину. «Боже!» — вспомнила тут Алиса. «Надо же маме позвонить! Она, наверное, давно уже беспокоится. Она же ни разу не позвонила родителям со дня прилета. И пусть она взрослый человек и не обязана докладывать о каждом шаге, но хоть раз позвонить необходимо».